СС против СА. Схватка в аду. Гитлер возвращается из Венеции, где Муссолини унизил его, бросив презрительную фразу «Сначала наведите порядок в своем доме». Уже прибыв в Германию, он вновь и вновь с раздражением обдумывает этот совет, прозрачно намекающий на Рема. Может ли быть, что посольство Италии в Берлине располагает информацией о заговоре штурмовых отрядов, направленном лично против него, Гитлера? Если это так, то лучше всего нанести удар первым, предварительно приняв необходимые меры предосторожности. Вместо того, чтобы сразу ехать в Берлин, Гитлер встречается с промышленником Густавом Круппом, который, как и Фриц Тиссен, «стальной король», жалуется на незаинтересованность рабочих в своем труде, неблагоприятно сказывающуюся на производстве. «Виноваты в этом штурмовики», — уверяет Крупп. «Эти люди хотят ввести своего рода большевизм с сапогами, но без мозгов, который прельщает многих». «Уверяю вас», — отвечает ему Гитлер, — «что уже завтра штурмовые бригады будут ликвидированы». Гитлер очень любит своего товарища Рема, но тот явно становится обременительным. Не так-то легко контролировать этого человека, равного ему, фюреру, подлинного, в отличие от Гитлера, героя сражений. Наконец, если бы перечисленных причин было недостаточно, следовало бы подумать и о единодушной неприязни к Рему и к штурмовым отрядам немецких офицеров. Военные требуют чистки. Гитлер рискует тем, что окажется между штурмовыми отрядами и армией, как между молотом и наковальней. Итак, он принял решение. Во имя государственных интересов, в данном случае совпадающих с его собственными, он вызывает Ганса Бауэра, своего личного пилота, поднимается с ним в свой «Юнкерс-52», и приказывает взять курс на Мюнхен. Сидя рядом с Бауэром в кресле второго пилота, Гитлер, стиснув зубы, вглядывается в черное небо. Потом он листает досье, которое подготовили в Берлине Геринг, уже играющий против Рема, своего вчерашнего союзника, и Гиммлер, досье о фактах насилия, жестокости, лихоимства и, главным образом, о дебошах своего старого товарища. О гомосексуальных наклонностях Рема Гитлер знал всегда. Он ненавидел эту аномалию, но покрывал ее, пока это было возможно. По словам Франка, будущего палача Польши, Гитлер однажды даже сказал своему лучшему другу: «Разве я должен перестать любить Вагнера лишь из-за того, что он спал с Людвигом Баварским?» Но это было вчера. Сегодня Гитлеру нужно удовлетворить финансовых и индустриальных воротил, армию Круппа, Тиссена, удовлетворить, положив конец террору штурмовых отрядов посредством убийств и репрессий. Тем более, что Геринг и Гиммлер, а вслед за ними и Гейдрих, говорят, или это дезинформация, о каком-то путче, который якобы готовится против него. В Мюнхене к Гитлеру присоединяется мертвенно-бледный Геббельс, втайне сочувствующий штурмовым отрядам, которого фюрер хочет привлечь к операции, чтобы замарать и тем прочнее привязать к себе. В сопровождении небольшого отряда СС Гитлер отправляется на озеро, где Рем проводит ночь с близкими ему людьми в маленьком отеле. Шеф штурмовых отрядов уверен, что на следующий день состоится его рандеву с фюрером, во время которого они раз и навсегда придут к соглашению по поводу будущих перспектив коричневой революции. Рэм поражен, видя Гитлера у своих дверей и слыша его крики. Тем временем эсэсовцы Гиммлера проникают в отель, убивают или захватывают в плен штурмовиков. Гитлер бросает халат на обнаженное тело Рэма и командует ему: «Одевайся». Рэма заталкивают в муниципальный автобус, реквизированный у местных властей, угрожая ему пистолетом. Его вместе с несколькими преданными ему людьми доставляют в тюрьму Штадельхейма. В Баварии офицеры СС хватают одного за другим шефов штурмовых бригад, которые съехались сюда со всей Германии в ожидании нового союза двух лидеров страны, который, как они предполагали, должен был быть заключен на следующий день. Штурмовики умирают на тюремном дворе, так и не успев осознать, что, собственно, происходит. ССовцы обезглавили штурмовые отряды, организацию в 1000 раз более могущественную, чем они сами. Важных лиц убивают, тех, кто попроще, отпускают. Рэма оставили напоследок. Ему дают револьвер. Он говорит: «Пусть Адольф сам придет и сделает эту работу». Он не стреляет ни в себя, ни в двух эсэсовцев в черной форме, которые входят в камеру, чтобы его прикончить. «В этой авантюрной истории, достойной Тацита, — скажет Канарис позднее, уже будучи главой секретных служб армии Абвера, — еще существовали два Цезаря, один из которых, Гитлер, перешел Рубикон, а второй, Рэм, прикрылся своей тогой перед лицом убийц».